6 августа. Прошло еще 3 дня, но никаких новостей. Неопределенность становится ужасающей. Если бы я только знала, куда написать или куда поехать, я бы чувствовала себя гораздо лучше. Но никто ничего не слышал о Джонатане со времени его последнего письма. Я должна только молить Бога о терпении. Люси еще более возбуждена, чем раньше, но, в общем, здорова. Прошлая ночь была очень неспокойной, и рыбаки говорят, ожидается шторм. Я стараюсь быть наблюдательной и запоминать приметы, связанные с погодой. Сегодня пасмурно, и небо заволокло большими тучами, высоко стоящими над Кэтленнессом. Все серое, кроме зеленой травы, кажущейся изумрудной на этом фоне, серые скалы, нависающие над серым морем, серые тучи, из-за верхней кромки которых пробивается солнце, и песчаные косы, что тянутся в море, как серые пальцы. Море, окутанное надвигающимся туманом, перекидывается с ревом через отмели и прибрежные камни. Горизонт теряется в серой мгле. Впечатление чего-то громадного. Тучи висят, словно исполинские скалы, и в природе слышится голос надвигающегося рока. На морском берегу тут и там виднеются наполовину скрытые в тумане черные фигуры. Рыбачьи лодки спешат домой, в гавань. Они то появляются, то вновь исчезают в волнах бешеного прибоя. Вот идет старый мистер Сволс. Он направляется прямо ко мне, и потому, как он мне кланяется, я вижу, что он хочет со мной поговорить. Меня тронула перемена, произошедшая в старике. Сев возле меня, он очень ласково заговорил. «Мне хочется вам кое-что сказать, мисс». Я видела, что ему как-то не по себе, поэтому я взяла его руку, старческую, морщинистую, ласково попросила высказаться. Не отнимая руки, он сказал. «Боюсь, дорогая моя, что оскорбил вас всеми теми ужасами, которые наговорил, рассказывая о покойниках и тому подобном на прошлой неделе. Но у меня такого и не было на уме. Вот что я пришел вам сказать, пока не умер. Старикам вроде нас, которые уже одной ногой в могиле, как-то не понутру думать об этом и неохота страх на себя нагонять. Вот я и решил, дай-ка, думаю, устрою потеху, сердце себе порадую. Нет, я не боюсь смерти, видит Бог, не боюсь. Да только не стал бы помирать, будь на то моя воля. Срок мой, должно быть, уже подходит, старый я. 100 лет, другой бы и не мечтал. Я уж близко. Костлявая старуха точит свою косу. Глядите-ка, никак не отвыкну молоть языком. Язык мелет и мелет, как раньше. Скоро уж ангел смерти протрубит надо мной свою трубу. Не нужно грустить и плакать, моя дорогая. Перебил он сам себя, заметив, что я плачу. Если она явится ко мне нынче ночью, то я не побоюсь откликнуться на ее зов. Ведь жизнь, она не что иное, как ожидание чего-то большего, чем здешняя суета, а смерть — единственное, на что мы и впрямь надеемся. А все-таки доволен, дорогая моя, что она ко мне приближается, да еще так быстро. Она может настигнуть меня вот сейчас, пока мы здесь сидим и любуемся. «Глядите, глядите!» — закричал он внезапно. «Должно быть, это ветер с моря уже несет судьбу и гибель, и страшное горе, и сердечную тоску. Смертью пахнет. Чую ее приближение. Дай-то мне Бог откликнуться на ее зов с легким сердцем». Он в благоговении простер руки и снял шапку. Губы его шевелились, будто шептали молитву. После нескольких минут молчания он встал, пожал мне руку и благословил меня. Затем попрощался и, прихрамывая, пошел домой. Это меня тронуло и потрясло. Я обрадовалась, когда увидела подходившего ко мне охранника береговой службы с подзорной трубой под мышкой. Он, как всегда, остановился поговорить со мною и при этом все время не сводил глаз с какого-то странного корабля. «Не могу разобрать, какой это корабль. Должно быть, русский. Глядите, как его страшно бросает во все стороны. Он совершенно не ведает, что ему делать. Он, кажется, видит приближение шторма, а не может решить пойти на север и держаться открытого моря или войти сюда. Глядите, вот опять. Он будто и вовсе не слушается руля, меняет курс с каждым порывом ветра. И дня не пройдет, как придут вести о нем».